На суше, группу из существ-мутантов было почти невозможно встретить, поэтому ценность того, что он видел перед собой, было трудно представить. Хан Сень испытал сильное волнение. Он был поражен количеством существ-мутантов, на которых теперь мог спокойно охотиться. То, что он сможет получить хотя бы несколько душ существ-мутантов, не вызывало вопросов, ведь перед ним были тысячи существ. Хан Сень поплыл дальше, чтобы начать убивать существ. Жуки напоминали рой разгневанных ос, которые продолжали выпускать токсичную жидкость, пытаясь уничтожить своего врага. Когда юноша к ним приблизился, жуки попытались проткнуть его своими шипами. Однако у Хан Сеня была броня от души существа берсерка со священной кровью, да еще и эффект от души с типом глиф, поэтому у жуков не было шансов нанести ему вред. Их яд совершенно не действовал на врага. Хан Сень без разбора убивал существ-мутантов. Однако морские жуки, похоже, обладали разумом. Когда Хан Сень убил дюжину существ, они поняли, что не могут справиться со своим врагом и попытались убежать от него. Среди жуков началась паника, все пытались уплыть как можно дальше от атакующего человека. Хан Сень еще не смог получить душу существа, поэтому он не собирался их так легко отпускать. Он начал преследовать их и с яростью размахивал когтями. После каждой атаки он слышал приятный голос в своей голове. Хан Сень очень обрадовался. Он хотел получить еще несколько таких душ, поэтому не переставал атаковать. Однако боковым зрением он заметил гигантского морского жука с ядовитыми шипами, который направлялся в его сторону. Этот морской жук был похож на огромный воздушный шар и сиял как звезда. Из-за яркого света Хан Сень был вынужден прищуриться. Глава 546. Убийство под водой существа со священной кровью. Существо со священной кровью, но Хан Сень не был встревожен, он наоборот даже обрадовался. Все-таки он сам собирался найти существо со священной кровью. Поэтому юноша был счастлив, что перед ним появился король морских жуков. Он не стал раздумывать и быстро поплыл навстречу огромному существу. Немного приблизившись, Хан Сень заметил, что тело существа начало уменьшаться, а из его больших шипов стала вытекать темная жидкость. Вокруг всего существа вода стала фиолетового цвета. Когда золотая броня соприкоснулась с мутной водой, Хан Сенью показалось, что он оказался в чане с кислотой. Вокруг появилась белая пена, а на броне стали образовываться пузыри. Похоже, что ее действительно начала разъедать выпущенная жидкость. Множество морских жуков окружили своего короля. Похоже, что их привлекла фиолетовая жидкость. Поглощая эту жидкость, они начинали светиться ярче. Казалось, что тысячи звезд окружили гигантское существо. Хан Сень был шокирован таким резким поворотом событий и тут же отказался атаковать короля морских жуков. Он развернулся, чтобы отдалиться от мутной фиолетовой жидкости. Существо не стало гнаться за Хан Сенем, оно осталось на месте, но начало выпускать еще больше фиолетовой жидкости. Через некоторое время стало казаться, что все море было фиолетового цвета. Хан Сень не решался замедлиться, он призвал серебряного угря и с огромной скоростью поплыл прочь. У юноши в руках было множество убитых морских жуков, но он смог быстро добраться до кристаллического дворца. Оказалось, что существо со священной кровью было невероятно сильным. Увидев, что Хан Сень спрятался внутри кристаллического дворца, огромная группа существ приплыли к нему. Однако все атаки были бесполезными, так как кристаллический дворец невозможно было уничтожить. Некоторое время они не сдавались, однако когда убедились, что ничего не могут сделать, то начали отплывать. Видя, что вода вокруг была фиолетовой, Хан Сень приказал принцессе-русалке, чтобы она направила кристаллический дворец подальше от этой местности. Хан Сень понял, что у него недостаточно сил, чтобы уничтожить такое существо со священной кровью. Почему существа со священной кровью под водой такие сильные? Хан Сень был расстроен после такой неудачной попытки. Красная демоническая медуза и король морских жуков были очень странными существа. Их способности атаковать несли большую опасность. Казалось, что все существа, обитавшие в воде, были намного сильнее тех, что обитали на суше. Однако для Хан Сеня охота не была напрасной. Он успел убить 30 существ-мутантов и получить одну душу. Это было хорошим результатом. Тип души существа-мутанта морского жука с ядовитыми шипами. Щит с шипами. Хан Сень призвал свою новую душу. В его руках появился небольшой круглый щит, на котором было множество шипов. Размером он был как сковородка. Так как этот щит можно было держать в руке, то это было неплохое средство защиты. Скорее всего, в фиолетовых шипах был яд, хотя Сень видел, что этот яд может разъедать броню, но он не знал, может ли он нанести вред живому существу. Хан Сень решил приготовить себе немного мяса из морских жуков, однако обратил внимание, что они все стали фиолетового цвета. Дотронувшись до них пальцем, он увидел, что на его пальце появился ожог. Получается, что все эти трупы существ стали несъедобными. Хан Сень был разочарован и выбросил трупы существ. Он не собирался их есть, что если их яд начнет разъедать ему желудок. Теперь у него не было еды, поэтому Сень испытал недовольство. Он приказал принцессе русалки снова направить кристаллический дворец на глубину. Он все еще хотел найти какое-нибудь существо со священной кровью. Пару дней он путешествовал на кристаллическом дворце. Хан Сенью удалось убить нескольких существ-мутантов, однако он так и не увидел подходящего существа со священной кровью. Самой главной причиной было то, что все подводные существа со священной кровью были огромными, и Хан Сень понимал, что убить их будет очень сложно. Хан Сень, продолжающий путешествовать по дну, увидел существо, напоминающее быка. Он был весь черного цвета, по всему телу виднелись чешуйки, но формой он был похож на быка. К тому же, было похоже, что это существо здесь одно, поблизости никого больше не было. Существо привлекло внимание Хан Сеня, однако он не собирался рисковать, поэтому снова призвал золотого горного червя. Когда питомец Хан Сеня оказался в воде, существо, которое привлекло внимание Хан Сеня, почти сразу обнаружило золотого горного червя. Неожиданно существо развернулось, теперь оно было похоже на разъяренного быка. Существо мгновенно устремилось к золотому горному червю. Его скорость была невероятной. Глубоководный житель с разгону врезался в питомца, его броня оказалась помятой, а сам золотой горный червь чуть не умер от удара этого непонятного существа. Хан Сень не сильно удивился, он быстро отозвал питомца. Судя по силе существа, это должно быть существом со священной кровью. Казалось, что самой главной особенностью этого существа является сила. Хан Сень решил, что существо не обладает никакими непонятными и мощными способностями. Хан Сень призвал душу и нырнул в воду. Он быстро приблизился к быку. Больший бык оказался очень агрессивным и был готов сражаться. Как только он заметил Хан Сеня, то с нетерпением ждал возможности атаковать новую цель. Из-за того, что существо двигалось с огромной скоростью, за ним был виден след бурлящей воды. За ним вода начинала двигаться примерно на 10 метров в высоту. Это выглядело ужасно. Хан Сень быстро отплыл в сторону. После того, как он смог уклониться от жестокой атаки быка, бык издал необычный звук. Затем он обернулся и снова попытался атаковать Хан Сеня. Ситуация оказалась ужасной. Отличное время, подумал Хан Сень. Он тут же начал применять течение и атаковал быка. Хан Сень приложил много усилий, чтобы научиться применять течение и при этом не дышать. Он готовился использовать эти навыки в сражении с существами под водой. Поэтому сейчас юноша исполнял новые навыки с изяществом русалки. После приближения к существу его уже ничего не могло остановить. Бум! Когти Хан Сеня ударили по быку. От этого удара, казалось, посыпались искры. Однако Хан Сень увидел, что на теле быка остались лишь неглубокие три полосы. Хан Сень был уверен, что сможет пробить чешуйки, но все оказалось по-другому. Очень прочные чешуйки. Хан Сень был удивлен. Он быстро отплыл, чтобы уклониться от атаки существа. Следующие полчаса Хан Сень сражался с быком. У него было много возможностей для атаки, юноша наносил мощные удары, однако ни один из них не смог ранить существо настолько, чтобы у него потекла кровь. Ни один удар так и не пробил чешуйки. В итоге Хан Сень отозвал когти и применил сутру Дун Сюань. Он использовал силу и не ударил быка. Муу! Бык издал что-то похожее на крик, а из его рта потекла кровь. Но бык не собирался сдаваться и не хотел отступать. Он издал громоподобный рев и с безумием устремился к Хан Сенью. Однако Хан Сень не боялся существ, которые обладали лишь силой. Тело Хан Сеня напоминало Цзиалун, когда он мчался в воде. Парень подобрал удобный момент и снова ударил быка. Сила Инь проникла в тело существа и из его рта снова потекла кровь. Бух, бух, бух. Невероятная сила Инь проникла в быка. Неважно, насколько он был сильным, и неважно, какие прочные были его чешуйки, ничего не могло противостоять силе Инь. Внутренности быка были сильно повреждены. Из его рта, ушей и носа сильно потекла кровь. Даже если бы бык решил отступить, было уже слишком поздно. Он десятки раз получил удар от Хан Сеня, который все время использовал силу инь. Сердце существа превратилось в желе, и его безжизненный труп поплыл по воде. Хан Сень был безумно рад. Он, наконец, убедился, что теперь может убивать существ со священной кровью, обитавших под водой. Все, что ему нужно сделать, выследить существо, чтобы начать атаковать. Ему больше не стоило беспокоиться и недостаточном количестве нужных ресурсов. Надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу собрать максимальное количество священных очков. В сердце Хан Сеня была невероятная радость. Глава 547. Странное существо. Хан Сень был взволнован. Он собирался найти еще одно существо со священной кровью, которое обитало бы в одиночестве. Но неожиданно по его коже побежали мурашки, и его веселость сменилась неописуемым ужасом. «Стой, не двигайся!» Хан Сень приказал принцессе-русалке остановить кристаллический дворец. Он очень хотел, чтобы все замерли на своих местах. Он прекрасно знал, что кристаллический дворец невозможно разрушить, поэтому находясь внутри им нечего было опасаться. Однако Хан Сень почувствовал, что что-то было не так. Он не мог избавиться от чувства, но был уверен, что сейчас должно что-то случиться. Все его тело не переставало покрываться холодным потом. После того, как он достиг первого уровня в нефритовой коже, его восприятие и предчувствия стали намного сильнее. Хан Сень был тем, кто много внимания уделял своим предчувствиям и все время старался развивать это. Он не сдвинулся ни на дюйм. Хан Сень с опаской пристально всматривался в окно кристаллического дворца, но видел лишь темную воду. За окном больше ничего не происходило. Мимо проплыл косяк небольших рыб. Казалось, что можно успокоиться. По песчаному дну разгуливали морские существа. Однако, несмотря на безмятежную сцену за окном, Хан Сень все равно ощущал какую-то опасность. Он весь начал дрожать. Внезапно юноша заметил огромное существо. Это была 30-метровая серебряная акула. Ее тело было покрыто серебряными чешуйками, а за ней поднимались большие волны. Гигантская серебряная акула выглядела ужасающей. Однако, присмотревшись внимательней, Хан Сень ощутил, что его так встревожило вовсе не это существо. Серебряная акула широко открыла пасть, пытаясь проглотить побольше рыб. Казалось, что рыбу начало затягивать в огромную пещеру. Почуяв опасность, существа пытались уплыть подальше. Теперь за окном начался настоящий хаос. Когда это все начало происходить, вдалеке Хан Сень заметил синий свет. Приближаясь, он становился все ярче и ярче. Синий свет был все ближе и ближе, а тревога в сердце Хан Сеня продолжала увеличиваться. Когда свет приблизился на достаточное расстояние, Хан Сень смог разглядеть, что это было. Это был 3-метровый синий конь. Казалось, что все его тело окружено синим пылающим огнем. Огромный синий морской конь. Хотя его кожа тоже была синей, но она казалась поблекшей, напоминая кору старого засохшего дерева. Его глаза были расположены по бокам и сверкали, как сапфиры. Из них исходил холодный синий свет. Если вы посмотрите в эти глаза, то ощутите, что вас поглощает бездонный колодец отчаяния. Весь лоб Хан Сеня покрылся холодным потом, капли начали падать даже на щеки. Пристально наблюдая за морским конем, он не шевелил ни одной мышцей на своем теле. Когда появилось это существо, он понял, что именно его он опасался. Когда приблизился морской конь, серебряная акула застыла на месте. Все ее тело начало дрожать, будто она увидела что-то очень ужасное. Морской конь не спешил, он спокойно приближался к серебряной акуле. Чем ближе он подплывал, тем сильнее дрожала акула. Однако она оставалась на месте и, похоже, вообще не могла двигаться. Наконец морской конь доплыл до акулы. Хотя конь не был маленьким, но по сравнению с серебряной акулой, он казался совсем небольшим. Было очень странно, что такая огромная акула боится такого маленького морского коня. Металлические чешуйки, покрывающие тело акулы, содрогались от испытываемого ею страха. Морской конь посмотрел на акулу и тут же открыл свою пасть, откуда показалось синее пламя, которое не могла потушить вода. Пламя быстро коснулось серебряных чешуек акулы. Пламя было небольшим, примерно размером с кулак, но как только оно соприкоснулось с акулой, то все ее тело вспыхнуло. В воде начало бушевать синее пламя. Гигантская акула извивалась, однако все равно не уплывала. Ее тело двигалось, но это происходило только из-за судорог и сильной боли. Это было ужасное зрелище. Через мгновение гигантская акула превратилась в пепел. Здесь, в воде, на большой глубине, огромная акула сгорела. Когда погасло синее пламя, пепел поплыл вниз и слился с песчаным дном. Увидев все это, Хан Сень был напуган. Он сразу подумал: суперсущество, это точно должно быть суперсущество со второго святилища бога. Хотя Хан Сень не видел всего, на что способен этот морской конь, но одного света в глазах было достаточно, чтобы понять, что это было за существо. Хан Сень от страха застыл на месте. В это же время морской конь повернулся и взглянул в окно кристаллического дворца. У Хан Сеня похолодело сердце. Холод начал окутывать все его тело. Однако морской конь смотрел на них недолго. Вскоре он развернулся и поплыл прочь. Спустя некоторое время он полностью скрылся в темной воде. Когда он исчез из поля зрения, Хан Сень, от истощения, рухнул на пол. Вся его одежда пропиталась потом. Это ужасно. Какой силой обладает это суперсущество? Его вид и поведение очень пугающие. У Хан Сеня дрожал голос. Больше всего Хан Сеня напугало пламя, которое конь выпустил в акулу. Этот огонь смог превратить существо со священной кровью в пепел, и это при том, что они были под водой. Это казалось ужасным. Увидев, что существо поплыло в направлении убежища на морском дне, Хан Сеня снова окутал холод. Неужели убежище на морском дне контролируется кем-то сильнее королевского духа? Пока Хан Сень думал об этом и пытался успокоиться, он заметил, что вдали вспыхнуло синее пламя. Кто в этот раз стал жертвой суперсущества? Хан Сень, стиснув зубы, приказал принцессе-русалке медленно следовать в том направлении, куда поплыл морской конь. Он не решался идти слишком быстро, так как пристально наблюдал за синим пламенем, которая все еще горела впереди. Хан Сень не был уверен в своих догадках, поэтому хотел убедиться, был ли этот морской конь из убежища на морском дне или нет. Соответственно, чтобы получить ответ на свой вопрос, он должен был проследить за существом. Вскоре Хан Сень почувствовал разочарование. Они приблизились к убежищу на морском дне, и Хан Сень увидел, что существо действительно отправилось туда. Вдоль пути морского коня виднелся пепел, оставшийся после существ, который медленно оседал на дно. Зачем он это делал? После того, как они увидели убежище, принцесса-русалка развернула кристаллический дворец, и они поплыли прочь. Если морской конь действительно обитал в том убежище, то Хан Сень не решился бы к нему приближаться на протяжении еще многих лет. Возвращаясь обратно в кристаллическом дворце, неожиданно Хан Сень заметил, что вокруг них вода начала светиться. Она стала синей и светлой, как будто наступил день. У Хан Сеня мгновенно изменилось выражение лица, похоже, что он что-то понял. Обернувшись в сторону убежища на морском дне, он увидел, что весь кристаллический дворец охвачен синим пламенем. Казалось, что они оказались в синем чистилище, где разгорался безумный синий огонь. Глава 548. Сожженное убежище. Что происходит? Морской конь решил сжечь убежище? Хан Сень видел, что все убежище начало охватывать синее пламя. Он застыл от шока. Синее пламя разгорелось на дюжину миль. Огромные языки синего пламени вспыхивали повсюду. Но самым странным казалось то, что, похоже, ни дух, ни существа не смогли сбежать из своего убежища. Вокруг убежища все было тихо. Единственное, что двигалось, это пламя, охватившее все убежище. Оно стало напоминать синий огненный ад. Из-за невероятно яркого огня, казалось, что все море стало светлым. Огонь пылал около часа. Постепенно он начал угасать, а вода становилась снова темной. Когда огонь полностью погас, то от убежища на морском дне осталась лишь куча пепла. Если бы на песке не было множества черного пепла, то Хан Сень никогда бы не поверил, что на том месте совсем недавно было убежище. Когда морской конь уплыл далеко, Хан Сень решился направить кристаллический дворец к тому месту, где было такое огромное процветающее убежище. Теперь морское дно на протяжении десятка миль было покрыто пеплом. Ничего не смогло уцелеть. Смертоносный огонь стер все, что здесь когда-то было. Хан Сень вздрогнул, а его сердце охватил страх. Он даже не мог представить, какой силой обладал этот морской конь, который смог превратить убежище, занимавшее 10 миль, в пепел. Если все суперсущества такие же сильные, как этот морской конь, то даже когда я смогу взломать 4 генных блока, я все равно не смогу сражаться с ними. Смогу ли я пережить этот синий огонь? Хан Сень переживал, что морской конь может вернуться, поэтому приказал принцессе-русалке уплыть подальше от этого места. Отдалившись, Хан Сень немного успокоился. Когда они уплывали, Хан Сень заметил, что морской конь направился к трещине на морском дне. Казалось, что эта трещина является входом в ад. Хан Сень с испугом смотрел в том направлении, Он пока даже не мог представить, как он сможет преследовать такое существо. Плоти от водного буйвола, которого убил Хан Сень, могло хватить на месяц. Однако после того, как Хан Сень встретился с морским конем, ему больше не хотелось охотиться под водой. Как можно убить этого морского коня? Если я смогу получить душу такого существа, то остальные будут меня ужасно бояться. Думая об этом, Хан Сень был сильно встревожен и обеспокоен. Когда он был в первом святилище Бога, то ему было невероятно сложно убить суперсущество. Но тогда, изначально, ему тоже казалось, что без группы солдат, он не сможет его убить. Однако суперсущества во втором святилище Бога были еще ужасней. Хан Сень даже не был уверен, что сможет убить такое существо, даже когда соберет максимальное количество священных очков. Чтобы это сделать, он должен был полагаться на сверхискусство. Однако он не хотел торопиться и хотел побольше узнать о сутре Дун Сюань. К тому же, он понятия не имел, когда он сможет взломать первый генный блок. Вернувшись в Альянс, Хан Сень решил отправиться в виртуальный лагерь военных, чтобы снова попрактиковаться в использовании своего навыка дуал. Пока, не стоило даже думать о том, чтобы убить суперсущество. Сейчас, главной задачей для Хан Сеня было уничтожить двух духов-близняшек, а уж потом можно было думать о других целях. Принцесса-русалка могла управлять кристаллическим дворцом, поэтому вполне возможно, что духи-близняшки также могли обладать какими-то особыми навыками. Когда Сень сможет получить их преданность, тогда он подумает, как они могут пригодиться ему. Возможно, они смогут помочь ему, когда он будет охотиться на суперсуществ. Увидев, на что способен морской конь, Хан Сень решил, что будет использовать все способы, чтобы значительно улучшить свою силу. Как только он вошел в виртуальный лагерь, ему сразу же отправили приглашение на сражение. Это приглашение было от Цин Сюань. Он принял его и вошел в комнату для сражения. «Тренер, у вас есть время, чтобы позаниматься со мной?» Цин Сюань с надеждой в глазах смотрела на Хан Сеня. «Сегодня у меня нет времени для тренировок. Однако недавно я изучил новый навык по владению мечом. Вы не хотите потренироваться вместе?» — небрежно спросил Хан Сень. Он не знал, что перед ним была Цин Сюань. Юноша думал, что мисс Парфюм была просто хорошим бойцом, поэтому решил, что сможет эффективно с ней потренировать свой навык. Новый навык владения мечом — у Цин Сюань расширились глаза. Так как она считала этого человека элитным военным, то ей стало очень интересно увидеть этот новый навык. Хан Сень поднял длинный меч, и сражение началось. Хан Сень сильно изменил навык дуал. Пока он еще не достиг совершенства, однако это уже был неплохой навык использования двух мечей. Цин Сюань использовала кинжал. Изначально она рассчитывала, что на нее сейчас обрушится неистовый ураган атак, однако все оказалось не так. Хотя атаки Хан Сеня стали сильнее, но они не отличались невероятной силой. Это сильно смутило Цин Сюань. Она не могла понять, почему такой сильный человек использует не особо мощные навыки. Она оказалась в замешательстве из-за того, что решила, что парень перед ней был элитным военным. Девушка даже подумать не могла, что перед ней был сам Хан Сень. Но она все равно не критиковала его выбор, а наоборот задумалась, почему он выбрал именно этот навык. Цин Сюань очень быстро заметила ошибки и узнала, какой именно навык пытался применить Хан Сень. Она подумала про себя: разве это не традиционные навыки мечом, которые должны использовать двумя людьми? Он же пытается использовать навыки для двоих. Верно, он хочет переделать его, чтобы использовать одному. Цин Сюань уже встречала этот навык, поэтому, узнав его, была сильно удивлена. Человек, который способен переделать сверхискусство С-класса, должен быть очень талантлив. Кто мог потратить столько сил и времени на это? Кроме того, неужели есть толк в том, чтобы переделывать навыки, предназначенные для двух людей, в навыки для одного человека, раз у него есть время и силы, чтобы делать подобное, то, скорее всего, ему очень скучно. Цин Сюань не позволяла себе замедляться, поэтому, сражаясь с Хан Сенем, использовала все, что могла. Если она сама не извлечь из этого пользу, то, скорее всего, хотя бы сможет помочь ему. У Цин Сюань были превосходные навыки, и она много знала, поэтому сразу же начала замечать ошибки в использовании навыков ее соперника. Девушка старалась больше сосредоточиться на своих атаках, чтобы попробовать указать Хан Сеню на его ошибки. Цин Сюань с Хан Сенем сражались довольно долго. Она заметила, что он старается изменять свои навыки и пытается сделать атаки более эффективными. Чем дольше они сражались, тем более сильным казался ей Хан Синь. Она обнаруживала недостатки или слабые места в его навыках, начинала атаковать таким образом, чтобы указать ему на них. Ей требовалось всего раз сделать подобное, и он больше не повторял эти ошибки. Цин Сюань восхищалась его умениями. Цин Сюань решила, что он только начал изменять эти навыки, но не знала, что ее противник делал это уже довольно длительное время. Когда Хан Синь сражался в прошлый раз, то он обнаружил много недостатков, однако у него не было времени, чтобы все исправить и продолжить испытывать их. Благодаря Цин Сюань, которая указывала на множество ошибок, навыки Хан Сеня быстро улучшались, вскоре они должны были стать совершенными. Цин Сюань стала свидетельницей того, как человек смог изменить навыки владения мечом, предназначенные для двух людей. Она была сильно поражена, но самым удивительным она считала то, что Хан Сень мог одновременно контролировать навыки, которые должны были использовать разные люди. Две его руки использовали отдельные навыки, она действительно чувствовала, что сражается с двумя людьми. Неудивительно, что он не захотел отправиться в Сент-Холл, чтобы там обучиться навыку дуал. Измененный навык просто удивительный, а в Сент-Холле нет ничего подобного. Наблюдая за Хан Синем, она восхищалась им. Девушке стало интересно, сможет ли она сделать подобное. Глава 549. Находка убежища. Хан Синь в хорошем настроении вышел из виртуального лагеря для военных. После сражений с Цин Сюань его навыки дуал стали намного лучше. Хан Синь, напевая песню, принимал душ. Как только юноша лег на кровать, у него зазвонил камлинг. Взглянув на номер, он увидел, что звонила Цин Сюань. «Цин Сюань, ты так поздно звонишь, думаю, это из-за того, что у тебя нет парня», — вместо приветствия Хан Синь решил пошутить. Цин Сюань также служила в армии, но они поддерживали отношения, хотя больше и не сталкивались. «Я часто хожу на свидания вслепую и все надеюсь встретить подходящего человека». Цин Сюань не особо обращала внимание на такие вещи. Она продолжила: «Я говорила с Ян Манли, и она мне рассказала, что ты неплохо поработал, она тебя очень хвалила. Я даже подумала, что это не сама Ян Манли, а ее доппельгангер. Если даже она меня хвалит, то все мои усилия были не напрасными». Хан Синь рассмеялся, однако он хотел изменить тему. Цин Сюань сразу это поняла. Она лишь закатила глаза, но больше не стала говорить об этом. Моргнув, она спросила: «Ты заходил в виртуальный лагерь военных?» «Ага». Хан Синь уже хотел ей называть свой ник, однако девушка его перебила и продолжила рассказывать: «Я встретилась с элитным военным и смогла многому у него научиться». «Что за элитный военный?» — спросил Хан Синь. «Я думаю, что это какой-то великий генерал или даже превзойденный. Он оказался не только мастером по боевым искусствам, но даже смог изменить сверхискусство под свои требования», — взволнованно сказала Цин Сюань. Услышав ее слова, Хан Синь сразу понял, что здесь что-то не так. Он быстро спросил: «Какой у него ник?» «Солдат военного корабля. Ты встречался с ним?» «Нет, точно нет», — быстро ответила Хан Синь. Он был повергнут в шок, так как даже не догадывался, что Цин Сюань — это мисс Парфюм. «Нет, так нет. Чего ты так нервничаешь?» Цин Сюань снова закатила глаза. «Если ты когда-нибудь встретишься с ним, то обязательно попроси его обучить тебя. Он сможет кое-что показать. У этого человека бездонный колодец способностей. Я могу с уверенностью сказать, что любой навык, который он тебе покажет, будет невероятно полезным. Я запомню». Хан Синь старался сохранять спокойствие. «А какой у тебя ник в виртуальном лагере?» — спросила Цин Сюань. «К сожалению, у меня пока нет возможности туда заходить. Скажи свой ник, и когда я зайду в следующий раз, я сам тебя добавлю в друзья», — ответил Хан Синь. «Хорошо, мой ник — мисс Парфюм», — сказала Цин Сюань. «Мисс Парфюм, а кто твой император?» Хан Синь уже и так знал ее ник, поэтому рассмеялся. «Еще никто не показал своих качеств и не смог стать моим императором», — ответив, Цин Сюань слегка надулась. «Когда я учился в академии, у меня был ник император черного кулака. Получается, что я император, ты хочешь присоединиться ко мне?» «Конечно, заходи», — Цин Сюань улыбнулась Хан Синю. Неожиданно у Хан Синя возникло неприятное чувство. Склонив голову, он ответил: «Наверное, все немного неправильно. Несмотря на то, что я император, я не смогу с тобой справиться. Ты несешь чушь. Если я все расскажу Джи Ян Ран, то мне очень хотелось бы увидеть, что она с тобой сделает. Цинь Сюань глубоко вздохнула и продолжила. «Я хочу попросить тебя, чтобы ты со мной посражался. Я попробую применить новые навыки владения мечом, которые узнал от того человека. Но если у тебя нет времени для виртуального лагеря, то ничего страшного. Тогда я пошла в душ». Сказав это, Цинь Сюань отключилась. «Какое совпадение, мисс Парфюм?» Это Цинь Сюань. Хан Сень облизнул губы. Юноше стало интересно, могла ли она догадываться, что тем элитным человеком был он. Если Цинь Сюань ничего не подозревала, то выглядело бы очень глупо, если бы он ей рассказал, что это был он. Не думал, что Цинь Сюань могла такое не заметить. Хан Сень задумался над тем, как при следующей их встрече девушку можно будет разыграть. Это было бы забавно, но стало бы последним их сражением. Хан Сень еще ничего не успел придумать, как его Камлинг снова зазвонил. На этот раз звонила Ян Манли. Пока только эти два человека были главными в убежище богинь, они не смогли подобрать новых надежных людей, а потенциальные кандидаты не захотели находиться в убежище богинь. Их убежище находилось в отдалении, поэтому новые люди очень редко заходили к ним. Приняв вызов, он увидел, что Ян Манли была в одной пижаме. Ее красивые плечи были обнажены так же, как и светлые ноги. Хан Сень отметил про себя. Она кажется немного холодной, но ее ноги просто удивительны. Я на протяжении многих лет мог бы восхищаться этими ногами. Но Хан Сень был немного удивлен. Ян Манли всегда была серьезной женщиной, ее редко можно было увидеть без военной формы или боевого костюма. Почему Ян Манли позвонила ему после того, как переоделась в пижаму? Здесь что-то не так. У Ян Манли было нерадостное лицо, а ее слова вскоре подтвердили его опасения. Что случилось? Хан Сень нахмурился. Если Ян Манли решилась позвонить в таком виде, то произошло что-то серьезное и, скорее всего, это относилось к убежищу богинь. Чужие люди забрались в наше убежище, их десятки. Я думаю, что это те люди из ледниковой территории, о которых ты рассказывал, ответила Ян Манли. Ты узнала, из какого именно убежища они пришли? Хан Сень тоже стал серьезным. Кто-то спросил у них, а они ответили, что пришли из убежища Черного Бога. Но когда я добралась до убежища, они уже ушли. Ян Манли была обеспокоена и, немного помедлив, спросила: они собираются что-то нам сделать? Я уверен на 90%, что они что-то сделают. На ледниковой территории очень мало доступных ресурсов, поэтому они вряд ли позволят, чтобы убежище богинь процветало, ответил Хан Сень. Что нам делать? Все понимали, что в убежище богинь недостаточно сил, чтобы оказать сопротивление одному из сильнейших убежищ. Кроме Хан Сеня здесь не было элитных людей, которых можно было бы считать отличными бойцами. Мы ничего не сможем сделать, если они снова вернутся. Надо отправить людей, чтобы они следили за снежными горами. Если появится какая-то информация, то сразу связывайся со мной. Если они не вернутся, то это будет замечательно. Но если они решат вернуться, то я буду с ними сражаться. Я убью любого, кто с плохими намерениями приблизится к убежищу богинь, холодным тоном сказал Хан Сень. В убежище Черного Бога, между управляющими убежища и самим Черным Богом велись дискуссии. У многих на лицах было видно сильное волнение. Группа людей Черного Бога решилась отправиться через Снежные горы, и они нашли там убежище, в котором обитали люди. Также они узнали, что в убежище был довольно сильный человек. Для них это была хорошая новость. Этим убежищем владеет Хан Сень. Глаза Черного Бога были холодными и пугающими. Он не мог дождаться, когда ему удастся разорвать Хан Сеня. Мужчина не мог этого сделать только из-за того, что Хан Сень всегда сам его находил, а он даже не знал, где искать своего противника. Но то, что его люди нашли убежище Хан Сеня, было потрясающей новостью. «Босс, невозможно, чтобы мы ошиблись. Мы расспрашивали людей, они подтвердили, что там был Хан Сень», сказал один из парней. «Отлично, собирай отряд, я собираюсь завоевать это убежище». Глаза Черного Бога налились кровью. Глава 550. Большая армия подавляет убежище. Черный Бог отправился к убежищу богинь, взяв с собой 6 прошедших эволюцию, уровень физической силы которых превышал 100 очков. Также он взял с собой 200 человек, которые считались очень сильными в убежище Черного Бога. Они смогли примерно определить, какой силой обладало убежище богинь. Подсчитав, они пришли к выводу, что их силы в 10 раз превышают силы убежища богинь. Черный Бог и его люди двигались по пути, который ранее разведали их люди, соответственно, Они избегали всех опасных участков. Им пришлось идти всю ночь, чтобы добраться до убежища богинь. Перейдя через длинный горный хребет, Черный Бог и его люди, наконец, увидели большой замок на вершине Снежной горы. Казалось, то, что они увидели, сошло со страниц сказки. «Это убежище духа аристократа», — сказал Черный Бог и пошел вперед. Их отряд быстро приближался. Решив завоевать убежище Хан Сеня, Черный Бог не считал, что он совершит подвиг. К тому же, в этом убежище не было сильных людей, а то, что убежище находилось на вершине горы, было только плюсом для отряда. Черный Бог не собирался откладывать момент осуществления приговора, который предназначался Хан Сеню. Однако его беспокоило то, что Хан Сень мог обратиться за помощью к Ли Синлуню, а тот с радостью привел бы своих людей сюда и помог бы защитить убежище богинь. Хотя ему доложили, что Хан Сень был сильным человеком и его уровень физической силы был более 100 очков, но также его люди смогли узнать, что в убежище богинь не было других сильных людей. Однако Черный Бог все равно опасался Хан Сеня, именно поэтому он взял с собой 6 человек, у которых уровень силы превышал 100 очков, и еще 200 элитных бойцов. Черный Бог был очень зол, поэтому если бы там был сам Хан Сень, то он, не раздумывая, убил бы его. Черный Бог хотел как можно быстрее добраться до убежища, так как у него были подозрения, что Хан Сень узнал о том, что они приближаются. Но так было даже лучше. Если он узнал об этом, то должен был быть там, но у него не хватит силы, чтобы противостоять им. Черный Бог хотел только одного, как можно быстрее раздавить Хан Сеня и все его убежище богинь. Проснувшись, Хан Сень сразу узнал от Ян Манли, что происходит. Не раздумывая, он быстро телепортировался в убежище богинь. На протяжении нескольких дней Хан Сень ничего не делал, он просто ждал появления Черного Бога. Этого человека он смог узнать достаточно хорошо и понимал, что Черный Бог не упустит такой возможности. Все люди, обитавшие в убежище богинь, были начеку, все ждали начала сражения. Те, кто должен был сражаться, готовили оружие, а обычные люди, продавцы, затаив дыхание, смотрели на все издалека. Все старались не сосредотачиваться на предстоящем, однако понимали, что убежище богинь ждет очень важное событие. Когда Хан Сень взобрался на башню возле главных ворот, он увидел Черного Бога и его людей, которые уже были на открытой местности перед горой, где располагалось убежище богинь. Около 200 людей восседали на своих маунтах, белых волках, а 6 человек, вместе с Черным Богом, возглавляли этот отряд. Они также были на маунтах. Взгляды всех людей были устремлены на убежище богинь.